и обещает привязать меня к стенке и засадить мне раскаленную кочергу между ног, полюбуется, как я на ней верчусь, и прикончит меня. И даже попросил, чтобы я скинула ему эту бутылку Джонни Окера. Можете этому поверить? Просто изнывал по ней. А когда понял, что не получит ее, обозвал меня старой, грязной, рваной дыркой. Наконец начало темнеть. По-настоящему темнеть. То есть уже 8:30 было, если не все 9. Я начала прислушиваться, но по восточной дороге вроде бы пока ни одна машина не проехала. Хорошо, конечно, только я знала, что моя удача долго тянуться не будет. Потом я вдруг вздернула голову и сообразила, что немножко задремала. Недолго. Небо еще светлым оставалось, но светляки уже снова плясали, и сова опять заухала. Во второй раз за день это приятнее звучало. Я чуть подвинулась и просто зубами заскрипела. До того у меня руки-ноги затекли. И сразу так заколотило ниже колен, хоть плачь. Зато в колодце тихо было. И я уж понадеялась, что он все-таки помер, скончался, пока я спала. И тут же услышала шорохи, постанование и всхлипывание. Всхлипывание, они хуже всего были. Значит, каждое движение его как ножом резало. Я оперлась на левую руку и опять посветила в колодец. Еле себя заставила. Особенно потому, что вокруг уже совсем темно стало. Он умудрился подняться на ноги, и луч фонарика отражался от лужиц вокруг его рабочих сапог. И мне вспомнилось, как я солнце увидела в осколках дымчатых стекол, когда ему надоело меня душить, и я на пол свалилась. И теперь я наконец поняла, что произошло. Почему, пролетев 30 с лишним футов, он только расшибся, а не помер на месте. Колодец уже не был сухим. Нет, вода в нем не поднялась. Не то, чтобы он в ней захлебнулся, как крыса в дождевой бочке. Но дно было сырым и мягким. Это смягчило удар. Ну и что он пьян был, тоже, наверное, поспособствовало. Он стоял там, голова опущена, покачивается, а ладонями в стенку уперся, чтоб снова не упасть. Тут он поглядел вверх, увидел меня и ухмыльнулся. Меня от этой ухмылки мороз по коже продрал, Энди. Потому как это была ухмылка покойника.